Тобою я склоняюсь головой своєю, я взываю, я молю, услышь меня, Господь, то закрой меня от бед и любящей рукою, я устал, измучен, одинок. На земном пути тысячи дорог, жизни выбрал ты, светлый, чудный, красный.